Как тебе книга? Будущий наследник и даст бог император Александр II оторвал немного осоловевший взгляд от ровных печатных строчек. Немного подумал и ответил. Знаешь, пап, это самая необычная книга, которую я когда-либо читал. Саша вложил в раскрытую книгу закладку, закрыл ее, отложил в сторону и продолжил мысль. Это совсем не похоже ни на что остальное, но очень интересно. Жаль, мало написано. На мой вкус книги про русского Шерлока Холмса, поименованного с моей легкой руки Растом Петровичем Фандориным, да не написанного Конан Дойлем оригинала все же не дотягивали. Все-таки время было еще совсем не то, литературные традиции еще были совсем другие. Да и если совсем честно, Михаил Николаевич Загоскин, которого Карамзин подрядил писать серию книг о работающем в структуре СИБ-дознавателе, да Конан Дойля талантом не дотягивал. Хоть и был в эти времена возможно самым известным писателем, работающим в стилистике приключенческой литературы. Собственно, одно то обстоятельство, что его имя в итоге через два столетия стерлось из массового сознания, говорило само за себя. Труба пониже, дым пожиже. Ну а общее впечатление тебе как? Я присел на стул рядом с письменным столом, за которым сидел сын и с интересом посмотрел на мальчугана. Я, помнится, в прошлой жизни всего Шерлока Холмса проглотил за пару дней, а потом еще и «Затерянный мир» с отравленным поясом. Впрочем, на этом мое знакомство с творчеством британского писателя и завершилось. Почему-то до остальных произведений из стоящего на полке восьмитомников черной обложки я так и не добрался. Что скажешь? Сама идея? Сюжет? Как тебе главный герой? Знаешь, папа, Василий Андреевич ругается, говорит, это не серьезная литература, что нужно читать книги, которые не только развлекают, но и могут чему-то научить. Саша не преминул нажаловаться на своего учителя по словесности. Жуковский, конечно, был местами ретроградом, но при этом немалой величиной в это время, поэтому я решил тут не искать добра от добра и тоже приставил поэта к сыну. Хотя конкретно по этому поводу, я с ним был совершенно точно не согласен, но мне нравится. Читать интересно, приключения, идея необычная, не думал, что такое дело как распутывание злодейств может быть описано так увлекательно. Индуктивный метод опять же этот, причудливо написано. Я подумал, что раз уж мы переписываем историю великого сыщика заново, то почему бы не исправить известную ошибку и не обозвать известный метод, который заключается в поиске истины от отдельных частных фактов к общему правильно. Как знает любой студент-юрист, дедуктивный метод он заключается в ровно обратном, поиске частного от общего, чего за самым известным литературным сыщиком вроде как замечено не было. А с другой точки зрения ты смотреть на это произведение не пробовал? С какой? Удивился сын. Ну вот опиши Эраста Фандорина. Каким он показан на страницах книги, на что ты внимание обратил? Молодой мужчина в чине поручика, неженатый из мещан, принялся перечислять приведенные в книге факты биографии персонажа «Маленький князь». Обладает недюжинными мыслительными способностями, хорошо анализирует. Анализирует, поправил я сбившегося мальчика. Да, анализирует. Видит вещи, которые для других недоступны. Все так, но я о другом, попытался я объяснить наследнику изначально заложенную в книгу мысль. Ты же знаешь, у нас не слишком любит подчиненных Александра Христофоровича. Кто-то их боится, кто-то просто считает работу на тайную канцелярию неблагородным делом. При этом никто, естественно, не задумывается, что сибовцы, по сути, денно и ночно защищают обычного обывателя от многих гадостей, о которых он даже и не слышал. И, что без этой работы, возможно, эти самые люди жили бы гораздо хуже. Ты хочешь сказать, судя по расширившимся глазам Саши, он понял, что я хотел ему донести, что книга эта имеет не только развлекательный характер, но и, да, идеологический, подсказал я сыну слово. Опять же Эраст Петрович, он из мещан, обращал ты внимание, как в тексте постоянно обсуждается его подлое происхождение, это тоже не так просто написано. Местнические книги сожгли еще, дай бог памяти, при царе Алексея Михайловича, но заслуги предков до сих пор часто ценятся выше, чем личные качества. Хотя та же французская революция показала, что и неблагородные люди вполне могут становиться хорошими маршалами и правителями государства. Саша удивленно посмотрел на меня и, нахмурившись, спросил: «Ты хочешь сказать, что французская революция – это хорошо?» Такая мысль явно не укладывалась в голове маленького князя. «Смотря для кого», – ухмыльнулся я, – «для нас оказалось хорошо. Вот мы как землями обросли за последние 30 лет, и Польшу присоединили, и Финляндию, и часть Галиции, с османами успешно воевали, в Америке, пока другие были заняты корсиканцем, утвердились. Англичане опять же в прибытке остались из США, которые французские колонии себе за бесценок забрали, тоже. А вот сама Франция, явно проиграла, Испания, немецкие государства, тоже. Но я не об этом. А о чем? Ты будущий император, и на политические вопросы должен смотреть шире, и на людей тоже, и подбирать к себе в помощники людей в первую очередь не родовитых, а полезных, как Эраст Фандорин, например. Понятно, о чем эта книга. Ты так хорошо знаешь, что хотел сказать автор, будто сам написал роман, с прорывающимся в голосе ехидством, но при этом совершенно серьезным лицом отметил Саша. Нет, усмехнулся я в ответ, книгу эту я не писал, я только подал основную идею и указал Загоскину на те главные положения, которые хочу видеть в этом произведении. Указал, удивленно переспросил маленький князь, хотя какой там маленький, вполне здоровый уже лось, скоро нужно будет невесту искать. Именно так, я кивнул, видишь ли в чем дело, нельзя недооценивать искусство, литература, театр, музыка, все это формирует сознание общества. Мало просто учредить цензурный комитет и запрещать авторам творить. Это любой дурак сможет, тут ни ума, ни фантазии не нужно. А вот суметь создать настоящий шедевр, который еще и нужную идеологию помогает внедрять, гораздо сложнее. Поэтому ты привечаешь Пушкина и всех остальных поэтов. Поэтому я улыбнулся и потрепал парня по густой еще шевелюре. Раннее романовское облысение до него еще пока не добралось. Саша недовольно буркнул и убрал голову. Он считал себя уже слишком взрослым для таких проявлений чувств. Кто платит, тот заказывает музыку. Я плачу больше всех в стране, поэтому могу влиять на пишущую братью не как императорский цензор, а как денежный заказчик. Совсем другое к тебе отношение и гораздо лучший результат на выходе. Ну а потраченное на это серебро, не такие уж большие деньги, если честно. Такие сеансы политпросвета с наследником я считал крайне важными. Ему после моей смерти в будущем, будем надеяться не скорой, придется занять трон и править без подсказок из будущего. Вернее, с подсказками, все-таки за 30 лет я успел перенести на бумагу очень многое из того, что знал, начиная от примерных дат природных катаклизмов, магистральных путей развития техники до песен и сюжетов фильмов, имена полезных, хорошо проявивших людей в будущем, примерные места добычи не обнаруженных еще полезных ископаемых, перспективные научные направления, в которые нужно вкладывать деньги. Очень много было написано и хранилось в специальной тайной комнате, сделанной на манер сейфа из толстого железа, дабы даже случись пожар, ничего с моим архивом бы не случилось. Все это богатство я собирался со временем передать наследнику, но только ему. Страшно даже представить, что будет, если эти знания уплывут на сторону. В такой ситуации лучше перебдить. Глава 23. Я поставил размашистую подпись под документом и с улыбкой передал его новому ректору. Тот с благодарным кивком принял подписанный мною устав учебного заведения и, продемонстрировав его собравшейся публике, все это сопровождалось бурными аплодисментами, аккуратно вложил его в папочку. Поздравляю, господа, этот город, один из самых быстро развивающихся в империи. Он растет, богатеет, красивеет буквально на глазах. Каждый раз, когда я приезжаю к вам в гости, радуюсь душой, что в некотором роде и сам приложил к этому руку. Я обвел собравшихся в свежеотстроенном корпусе университета лучших людей города, которые в том числе сбрасывались на учреждение в Перми высшего учебного заведения. Надеюсь, университет будет работать долго, и через его стены пройдут сотни, тысячи талантливых молодых людей, сделающих славу вашему городу и всему Уралу. Виват! Раздались выкрики из зала. Виват! В Пермь мы с Александрой, курировавшей образование, беременность ей в этом деле не слишком мешала, а возможность сбежать хоть на время из Питера она только приветствовала, в империи, прибыли в начале мая 1828 года. Благо с введением в строй межстоличной, Александровской, как она официально именовалась в документах, железной дороги путь этот изрядно упростился. За 20 часов доезжаешь до Твери и оттуда уже по Волге и Каме напрямую попадаешь на место назначения. Город встретил нас большой стройкой. Казалось, стук плотницких топоров раздается буквально отовсюду. За прошедшие несколько лет, что я не бывал в этом городе, он изменился просто разительно. Вырос новый большой речной порт, через который шел мощнейший торговый и пассажирский поток. Через Пермь шла почти вся китайская торговля, вывозился металл и уголь, а на восток для заселения Зауралья шел стабильный поток переселенцев и произведенных в Центральной России товаров. Буквально с нуля выросли корпуса нового высшего учебного заведения, которое должно было сконцентрироваться в первую очередь на подготовке технических кадров для стремительно развивающейся промышленности, строящихся железных дорог, пароходов, тянущихся телеграфных линий нужны были подготовленные специалисты, коих постоянно не хватало. Новый университет был рассчитан на обучение целой тысячи студентов одновременно с разбивкой на несколько факультетов: машиностроительный, железнодорожный, горный, химический, металлургический. По местным меркам 1000 студентов была крайне солидным числом. Например, в том же институте корпуса инженеров путей сообщения, даже после резкого его расширения в конце 10-х, одновременно училось всего неполных 300 студентов, а при его основании вовсе набирали по 30 человек на курс, и это считалось вполне нормальным количеством. «Поздравляю, Николай Иванович», – я пожал руку Лобачевского, – «вы тут теперь полноправный хозяин. Можно сказать, что создали университет с нуля, с фундамента подняли. Вы меня смущаете, ваше императорское высочество», — улыбнулся математик, который пока еще не стал всемирно известным корифеем, но потом признал, честно говоря, до последнего сомневался, когда 2 года назад получил ваше предложение возглавить несуществующий еще университет. «У меня же в Казани вся жизнь прошла. Я там и в гимназии учился, и студентствовал, и потом преподавал. Но знаете, могу сейчас точно сказать, не жалею. А в Казани и без меня разберутся, там тоже отличные специалисты остались». Профессор непроизвольно потрогал орден Александра Невского 3 степени, который я ему по случаю начала функционирования учебного заведения вручил днем ранее. Собственно, работа в вузе началась гораздо раньше, задолго до торжественного открытия. А студентов эти стены должны были принять только в сентябре, поэтому дата была выбрана несколько искусственно. С другой стороны, май – отличный месяц, чтобы ежегодно праздновать день рождения родной альма-матер, уж точно не хуже любого другого. Ежели говорить об образовании в целом, то было в этой отрасли все далеко не так радужное. Денег на это дело в стране не хватало катастрофически. Бюджет сжирала огромная полумиллионная армия, которую нужно было кормить, содержать, тренировать и чем-то вооружать, а на гражданские нужды деньги приходилось находить буквально с боем. В недрах Министерства народного просвещения зрела реформа, которая должна была бы придать всей системе образования в империи хоть немного стройности, начиная от двухклассных сельских школ, дающих простому крестьянину минимальную грамотность, через сетку училищ и гимназий, дающих среднее образование, к лицеям, институтам и университетам, дающим высшие. Предполагалось наличие училища или гимназии в каждом уездном центре, а лицея – в каждом губернском. Ну и, конечно, всеобщее начальное образование, которое было моей голубой несбыточной, или вернее избыточной в весьма отдаленном будущем, мечтой. Для этого нужны были десятки тысяч школ, а в наличии были лишь сотни. Да, за последние 4 года в империи открылось 600 двухгодичных начальных сельских школ, что в сумме с церковно-приходскими позволило довести их число до 4-значного. Вроде бы и много, но на самом деле капля в море. Для 60-миллионного населения империи, где только детей от 8 до 12 лет было порядка 6-8 миллионов душ, это даже не смешно. Нужно понимать, что чаще всего начальная сельская школа представляла собой обычную избу, разве что размерами побольше, в которой жил учитель, и проводились классные занятия. Ну и всего педагогического состава там крайне редко было больше 1 человека. Суммарно же образование пока получало в лучшем случае 1200 детей, если считать с дворянскими, которые чаще всего учились дома. Цифры сильно не впечатляющие, есть еще куда расти. Из Перми по железной дороге мы махнули в Екатеринбург, благо ехать там было всего чуть больше 20 часов. Урал из окна поезда выглядел очень красиво. Любовь к горам я еще из той жизни принес. Однако гораздо больше гор я радовался бурлящей жизни в этих краях. За последние 5 лет за Урал переселилось 200 с копейками тысяч человек. Это только по государственной программе. Сколько сделало это своим ходом, бог весть. Люди активно заселяли местность вдоль основных логистических трасс, дорог грунтовых, железных и водных, что опять же намекало на необходимость тянуть железку дальше на восток и юг. Без этого полноценное освоение края было просто невозможно. У меня уже давно лежали проекты веток Екатеринбург-Челябинск и Екатеринбург-Тюмень, общей длиной в 500 километров и стоимостью в однопутном исполнении около 15 миллионов рублей. Конечно, с политической точки зрения, такое вложение выглядело оправданным, вот только, как это ни грустно было признавать, в империи оставалось огромное количество мест, куда можно было закопать подобную сумму с гораздо большей выгодой. В целом поездка на восток прошла достаточно продуктивно, и главное, всю дорогу сопровождалась хорошими впечатлениями. Чего не скажешь о возвращении в Питер. 17 июня, за день до нашего с Александрой возвращения в столицу, там было совершено покушение на санкт-петербургского градоначальника генерала Милорадовича. К сожалению, успешное. Город я застал в состоянии растревоженного улья. Прямо на вокзале меня встретил усиленный конвой, да и по всему городу на улице было выведено много дополнительных патрулей из состава столичного жандармского батальона и приданных к ним в усиление гвардейцев. Последние от такого были явно не в восторге, но тут и случай был совершенно экстраординарный. Рассказывайте, судари, я успел едва только помыться и сменить одежду после приезда в Михайловский замок, когда мне на аудиенцию попросилась группа товарищей, представлявших силовой блок столицы. Кроме Бенкендорфа, присутствовал командир корпуса жандармов генерал Орлов, временно исполняющий обязанности генерал-губернатора генерал Ковелин и министр внутренних дел Ланской. Великолепная четверка, блин, и вратарь, как мы докатились до такой жизни. Александр Христофорович, вам слово. Это целиком и полностью моя вина, в духе этого времени ответил глава службы безопасности. Я готов подать в отставку сегодня же. Генерал Бенкендорф, на сеанс психотерапии с объяснением очевидного факта, что провалы случаются у всех, у меня не было ни времени, ни сил отставить сопли. Докладывайте по существу. Если я посчитаю, что вы исполняете свои обязанности недостаточно качественно, поверьте, мне ваше прошение, чтобы отправить вас в отставку, не понадобится. К делу, господа. Что известно на данный момент? Кажется, мой окрик немного взбодрил собравшихся и настроил их на более рабочий лад. Пока не слишком много. Бенкендорф заметно подобрался и принялся излагать известные ему факты. Групп боевиков было две. Обе, судя по всему, набраны где-то на Кавказе. Оружие наше, взрывчатка тоже. Приехали в столицу они 2 недели назад, раздельно, на поезде из Москвы. Сняли меблированные комнаты недалеко от центра. Хозяйка, сдававшая жилье второй группе, охарактеризовала их как спокойных мужчин, идеальных съемщиков. Водки не пили, баб не водили, не буянили. Заплатили всю сумму за месяц вперед, также оплатили стол и уборку. Ничего, в общем, примечательного. Ближе к телу, настроения выслушивать всю историю от сотворения мира у меня не было. Милорадовича подловили на съезде с моста, на этой стороне, каменного моста в столице не было. Каждый год вместо этого строили наплавной. Он был единственным способом переправиться через Неву по суху, поэтому выбор места нападения более чем логичен. В самом центре города насрали. Я стукнул кулаком по обтянутой сукном столешнице. Ощущение небезопасности в собственном же городе было просто отвратительно. Так точно. Когда карета проезжала мимо, ее забросали самодельными бомбочками на основе пероксилина, отчего карета перевернулась. Погиб кучер и двое случайных прохожих. После этого к месту взрывов бросились остальные, вооруженные бульдогами, и всадили в генерала 6 пуль. Шансов у него не было. Кого-то поймали. Один из нападавших сам подорвался на своей же бомбе, ему оторвало руку, побило лицо практически до неузнаваемости. Еще 3 застрелили оказавшиеся первыми на месте событий жандармы. Они попали в засаду второй группы, судя по всему, оставленной для прикрытия, однако не стушевались и пошли в рукопашную. Сами при этом потеряли 4, это отрапортовал Орлов. Живых взять не удалось. Что было предпринято после? Город мы закрыли, Ковелин, который до того был заместителем, или как тут говорят товарищам, генерал-губернатор немного смущался столь высокого начальства, однако говорил четко и по делу. На всех выездах посты, сейчас сформированные команды шерстят все злачные места, где эти твари могли спрятаться. Я поднял жандармские команды во всех окрестных городах, вставил реплику Орлов. Если они успели выбраться из города, постараемся их перехватить. Как отреагировали жители? Все ошарашены. Генерал Милорадович был общим любимцем, ваше императорское высочество, пожал плечами министр внутренних дел. Люди горят желанием наказать подлецов. В общем и в целом, если отбросить тот печальный факт, что генерал Милорадович нравился мне и как хороший работник, и как человек, имеющий широкие взгляды, то ничего особо страшного не произошло. Да, группу хорошо подготовленных боевиков явно проворонили, и это печально, однако из данного урока нужно сделать правильные выводы, а заодно постараться извлечь из ситуации выгоду для себя. Накрутив своим силовикам хвосты, дабы старались усерднее, я всех распустил работать, оставив в кабинете только Бенкендорфа. Он как глава разведки и контрразведки очевидно мог наедине сказать чуть больше, чем при посторонних. «Что скажешь, Александр Христофорович?» Я подошел к бару, подумал и накапал себе коньяку на два пальца. Работать все равно сегодня уже не смог бы, поэтому после разговора с главой СИП собирался завалиться спать. «Налить? Англичане передают нам привет». На предложение выпить Бенкендорф отказался, мотнув головой. «Вот и я так думаю, что мы в связи с этим будем делать. Полностью спрятать след России в организации ирландского подполья я, конечно же, даже не рассчитывал. Учитывая те сотни рыжеволосых боевиков, что за последние 10 лет прошли подготовку под началом моих егерей, получали практику на Кавказе, спрятать такое шило не стоило и мечтать. Кто-нибудь все равно обязательно бы проговорился, не сам так под пытками. Ну и непосредственно англичан тоже совсем идиотами считать было как минимум излишне самонадеянно. Они в таких играх разбирались, пожалуй, лучше всех на планете. Не зря же построили огромную империю, над которой никогда не заходит солнце. Вот только я надеялся, что мои спецслужбы смогут прикрыть столицу, и островитянам придется сосредоточиться на традиционной для них игре. Подожди окраины Российской империи. На этой доске я был готов с ними поиграть и обернуть возможные проблемы себе на пользу. Тут надо сделать небольшое отступление и парой широких мазков дать краткую характеристику процессов, стартовавших после того, как Александр уступил мне реальную власть в стране и позволил рулить, не сильно на него оглядываясь. Политика по отношению к национальным окраинам начала меняться еще в 1823 году. Постепенно мы начали исправлять ситуацию, при которой те же финны в империи имели прав больше, чем обычный русский православный мужик. Конечной целью было полное уравнение в правах всех поданных, вне зависимости от национальности, языка или вероисповедания, но, конечно, до этого идеала было еще очень далеко. Начал я с того, что отторг Выборгскую губернию из состава ВКФ. Чухонцам это, конечно, не понравилось, однако тут я однозначно бы в своем праве. Русские сначала дали, потом забрали обратно, не подкопаешься. В западных регионах усиливалась работа православной церкви, открывались школы, имеющие в качестве основного языка преподавания русский. После пожаров Королевской академии АБА и переноса ее в Гельсингфорс там, несмотря на явное недовольство местных, был введен единственный язык преподавания – русский. Ситуация, когда в Финляндии в академии преподавали даже не на финском, а на шведском, меня не устраивала коренным образом. Проще было просто закрыть учебное заведение, чем плодить нелояльных центральной власти вельмож. То же самое было сделано с университетом Дерпта. Вообще, какого черта древний русский город Юрьев называется на германский манер, для меня было большой загадкой, где ранее преподавание велось на немецком. Одномоментно такой переход сделать было сложно, поэтому замена немецких преподавателей русскоязычными растянулась на 5 лет и закончилась лишь к концу 20-х. Естественно, все эти наступления на исконные права нацменов изрядно нервировали, в их среде постепенно копилось недовольство. Было бы странно, если бы на это обстоятельство не обратили внимания на том берегу Ла-Манша. Потихоньку в Польшу, Прибалтику, Финляндию, на Кавказ и Среднюю Азию потекли деньги, оружие и всякого рода шпионы и советники. В Польшу потихоньку тонким ручейком, зачастую по поддельным документам, возвращалась из Европы шляхта, которая после окончания наполеоновских войн, та часть, которая осталась в живых, оказалась там просто никому не нужна. СИП, жандармы, полиция как могли боролись с этой напастью, однако очевидно, что перехватить всех было просто невозможно. Слишком длинная была граница, да и техническое ее оснащение было совсем не на уровне 21 века. Ни камер, ни датчиков движения, ни завалящего спутника слежения на низкой орбите у меня не было. Все приходилось делать человеческими руками и ногами. С другой стороны, меня такая ситуация, как бы странно это ни звучало, устраивала. Вопрос с поляками, прибалтами и финнами все равно нужно было решать. Решать сейчас, пока Россия сильна, не вступила еще в сложные для себя и мира времена слома эпохи политических потрясений. Но для этого нужен был повод. Если с Кавказом понятно, там повод горцы давали регулярно, за что в итоге и расплачивались, то на Западе я себя вести так же просто не мог. Поэтому план заключался в том, чтобы спровоцировать нацменов на бунт в нужный для нас момент и отреагировать на него максимально жестко. Настолько жестко, чтобы никогда больше в будущем этот вопрос поднять было уже просто нельзя. За неимением потенциальных бунтовщиков. Уже делаем, Николай Павлович, пожал плечами Бенкендорф. Усилия меры по проверке документов, шерстим осведомителей, разгромили за 2 дня несколько притонов тут в столице. Ищем тех, кто может знать хоть что-то. Нужно понять, откуда у них оружие и взрывчатка. Наши. Я сделал приличный глоток коньяка, поставил стакан на сукно и крутанул вокруг своей оси. Янтарного цвета жидкость внутри тоже закрутилась, облизала стенки стакана и опала вниз, оставив на стекле мелино сползающий жирный след. Призрак гибели Александра II явился в этот день буквально во плоти. Причем и пенять-то ни на кого, сам, по сути, открыл ящик Пандоры. Взрывчатка заводская, найди, кто ее бандитам достал, найдешь и самую главную ниточку. Ищем, ваше императорское высочество. Бенкендорф наткнулся на мой тяжелый взгляд и поправился. Сделаем. На этом, по большому счету, рабочая часть для и закончилась. Усталость вкупе с нервным напряжением и небольшой дозой алкоголя сделали свое дело, и я отрубился, едва голова коснулась подушки. Глава 24. Шеренга преображенцев, одетых традиционные для русской пехоты зеленые мундиры с красными. Этот цвет был основным полковым для первого гвардейского полка. Лацканами, ровно как на параде, шагала по полю в сторону условного противника. При достижении какого-то, видимого только офицеру непосредственно командующему атакой, рубежа, гвардейцы остановились, вскинули винтовки и дали слитный залп в сторону расставленных на другом конце поля деревянных болванов. Тем такое отношение явно не понравилось. Во все стороны полетели щепки, несколько мишеней, видимо закрепленных недостаточно крепко, банально опрокинулись навзничь. Перезарядка. 8-9 секунд для минимально тренированного человека, и еще один залп. После этого по команде того же офицера преображенцы примкнули штыки и ринулись на условного врага в рукопашную. Этого я уже совсем стерпеть не мог, покачал готовое и в сердцах пробормотал. Черте что, полнейший провал, сказано это было достаточно тихо. Однако стоящие рядом многозвездные генералы, увлеченно наблюдающие за учебной атакой, услышали мой комментарий и не на шутку всполошились. Им-то удаль гвардейцев, четкость линии залповой стрельбы, а также молодецкий порыв, с которым преображенцы бросились в штыковую, явно понравились. Летом 1828 года прошли ежегодные большие красносельские маневры, в которых традиционно участвовала гвардия и полки столичного гарнизона. Впервые тут были представлены стальные орудия, пока еще все так же дульного заряжания, а также принятая на вооружение винтовка маркового образца 1826 года. Войска целых 2 месяца тренировались совершать марши, строить и штурмовать укрепления, отрабатывали различные придуманные штабными генералами ситуации. И вот в конце июля дошло дело до представления относительно широкой публики. Мы все же пока еще держали разработку винтовки в относительной тайне, насколько это вообще было возможно, последних достижений российского ВПК. Представление получилось, мягко говоря, сомнительным. Ваше императорское высочество, что-то не так. Начальник главного штаба генерал Дебич удивленно повернулся ко мне, не понимая, чем вызвано недовольство регента престола. Иван Иванович был ставленником Александра и лично меня особо не впечатлял. С другой стороны, и повода снять себя с должности он не давал, поэтому оставался при на своем посту уже достаточно длительный период времени. Поскольку большая военная реформа нам еще только предстояла, я просто не видел смысла начинать здесь и сейчас подклеивать обои, если вскоре все равно начнется перестройка всего здания. «Все не так», — буркнул я в ответ. «Нахрена мы делаем винтовки, способные прицельно бить на 600 шагов и делающие 8-10 выстрелов в минуту, если потом вот такие ротные бросают своих солдат под пули в штыковую? Чему вы вообще учите своих солдат, Иван Иванович?» Мы стояли под большим, закрывающим от солнца пологом, где расположились офицеры, ответственные за организацию маневров, и приглашенные гости. Солнце палило по-летнему немилосердно, и даже в тени было жарко, градусов под 30. Учитывая стандартную военную форму этого времени, которая шилась из сукна, то есть из шерсти, пусть даже тонкого и высококачественного, находиться на улице было не слишком комфортно. «Простите, ваше императорское высочество», — Мгновенно отреагировал генерал, вытянувшись в струнку и еще не до конца понимая причину разноса. Но командир данной роты действовал согласно наставлениям. Подошел на 200 шагов, дал залп, потом дал залп со 100 шагов и ударил в штыки. Я покачал головой, понимая, что так просто объяснить людям, мыслящим категориями Отечественной войны 1812 года, новые изменившиеся правила игры, будет совсем непросто. Яков Петрович, вы-то хоть понимаете, о чем я толкую? Кульнев последние пару лет сильно сдал, сказывались старые раны, генерал сильно болел и практически самоустранился от управления министерством. Снимать я, правда, его не спешил, без дела старик, хотя какой старик, ему едва за 60 перевалило, быстро зачахнет. Однако и с работой министерства нужно было что-то делать, срочно. Не совсем, ваше императорское высочество, одетый в гусарского покроя доломан, Кульнев сильно страдал от жары, постоянно промакивал лоб платком, но старался держаться бодрячком. Вы имеете в виду, что нужно больше уделять внимание огневому бою и не увлекаться штыковой? Ну конечно, я фыркнул от того, что приходится объяснять умным, опытным, взрослым людям очевидные вещи. Будь вон те болваны вооружены таким же оружием, рота бы просто не дошла до их позиций, полегла бы в полном составе. Ну уж и в полном составе, под нос себе пробормотал Дибич, но я его услышал, и это изрядно вывело меня из себя. Так, генералы, кто готов поставить на кон свои погоны? Я обвел собравшихся взглядом, предлагаю пари. Если вы выиграете, получите внеочередное звание, если я, звезду с погон долой. Согласны, желающих рискнуть ожидаемо не нашлось. На следующий день провели эксперимент, который, как мне казалось, должен расставить все точки над «ё». Для начала я взял роту егерей, наступать на них должны были батальон преображенцев, 1:3 обороняющиеся атакующие, все приближенно к реальным условиям, и приказал им окопаться. На удивленные вопросы генералов ответил: «Винтовка Маркова заряжается с казенной части, а значит нет необходимости, для того чтобы ее перезаряжать, вставать в полный рост и подставляться под пули. Мне кажется достаточно логичным в такой ситуации использовать преимущества, которые дает новое оружие, глядя на то, как егеря роют небольшие окопчики малыми пехотными лопатками, кои были выданы этому полку в качестве эксперимента в прошлом году». Я только пожал плечами. «Это что же, пулям теперь кланяться?» — сказал кто-то за спиной, явно уделенный подобными нововведениями. «Будет надо, я вас и ползать научу», — ответил я, не поворачиваясь, и на этом всякая дискуссия закончилась. Методология эксперимента была крайне проста. Сначала на вырытые егерями окопы, места людей заняли деревянные мишени, изображавшие из себя лежащих в окопах солдат, для достоверности им даже фуражки егерские сверху приделали. Наступали преображенцы, имитируя чистое поле боя, наступали они с расстояния одной версты, останавливаясь иногда и давая дружный залп в сторону подло спрятавшихся егерей. Время наступления на позиции противника было засечено и составило в итоге примерно 10 минут. Все же по заросшему травой полю выстроены в густые ротные цепи, хорошо хоть уже батальонными колоннами генералы не пытались солдат в атаку водить, видимо чему-то их прошедшая чужая война все-таки научила. Батальон при всем желании не может перемещаться слишком быстро. Только на последние сотни метров преображенцы ускорились и перешли на бег, имитируя удар в штыки. Последующий осмотр мишеней для атакующих оказался весьма обескураживающим. Из чуть больше сотни егерских голов убитыми вражеской пулей оказалось всего четверть. Сходу по небольшой теряющейся в траве мишени стрелять у гвардейцев получилось не слишком хорошо. Остальных штыками закололи. Малое количество попаданий было единогласно воспринято собравшимся вокруг генералами как доказательство бессмысленности прицельной стрельбы с дальних расстояний. Мол, никаких особых принципиальных преимуществ новое оружие не дает, да заряжать быстрее, но реальной пользы от этого в бою не так чтобы уж и много. Я на это только усмехнулся и покачал головой. Еще в 1812 году наши генералы по приказу Барклая экспериментировали с залеганием на земле для снижения потерь от артиллерийского обстрела. Этот достаточно положительный опыт был быстро похерен с окончанием реальных боевых действий. Вот эта изменчивость наших офицеров, мгновенно переходящих из режима умелый и инициативный командир во время войны в осторожный и не высовывающийся офицер мирного времени, поражало меня больше всего. И ладно бы это были разные люди, но нет же, те же самые. Феерия, мои же просьбы изучить опыт войны седьмой коалиции и по возможности позаимствовать лучшие, судя по всему, и вовсе пропали в туне. Черт побери, ну не могу же я пошагово контролировать исполнение вообще всех распоряжений, которые исходят из моего секретариата. На это никакой жизни не хватит. После этого места в окопах заняли егеря, а на них с отмеренным темпом начали наступать мишени. За те 5 примерно минут, что деревянным бойцам понадобилось для преодоления расстояния в 600 шагов, а именно с такой дистанции егеря начали вести прицельную незалповую стрельбу, каждый из бойцов успел сделать около 30 выстрелов. Можно было бы и больше, но все-таки дымный порог порядком ограничивал нас в скорострельности. При безветренной погоде уже после 10 залпов в пороховом дыму можно было натурально прятаться. Сколько попадни. Подсчитать все отверстия было не так-то и просто. Несколько мишеней от ударов шестилинейных свинцовых пуль просто поломало на куски, а дерево разлохматило в щепу. В итоге подсчет занял добрых 15 минут времени. 1127. Молодой поручик егерского полка вытянулся во фрунт, поедая начальство глазами. Вольно, благодарю за службу. Свободен. Рад стараться, ваше императорское высочество, по уставному, ответил офицер и утопал к своим подчиненным. Ну что, соколики, я повернулся к генералам, которые, похоже, были изрядно сбиты с толку неожиданным результатом. Кого вы там колото штыками собрались? Ваш батальон на сближении 3 раза был уничтожен. Ваше императорское высочество, Дебич, который воспринимал все происходящее во многом на свой счет, попытался оправдаться, но егеря только в этом бою потратили 1,5 боекомплекта. В реальной ситуации у них бы так ловко перестрелять атакующих просто не получилось бы, не хватило бы боеприпасов. То есть вы мне хотите сказать, Иван Иванович, я изумленно посмотрел на генерала, что если нам не хватает патронов, то их нехватку нужно компенсировать человеческими жизнями. Вместо того, чтобы построить еще один патронный завод и увеличить носимый боезапас в полках в 2 раза, или в 3, будем соревноваться, у кого закончится быстрее, у нас солдаты или у противника патроны. Так что ли, видимо, что-то в моем голосе Дебича убедило, что в данный момент пререкаться не нужно, поэтому он тут же сдал назад. Как можно, ваше императорское высочество? Начальник главного штаба покачал головой. Я лишь говорю, что для подобной тактики нам сейчас не хватает боеприпасов. Нам и винтовок не хватает, буркнул я недовольно. Перевооружение армии на практике оказалось более сложной и затратной штукой, чем я рассчитывал. Даже переделка шестилинейных штуцеров под заряжание из казны изрядно буксовала о том, чтобы перейти на калибр поменьше, и речи пока не шло. Да что там винтовок, не хватало латунных донцев для бумажной гильзы. Пришлось приказать их не выбрасывать, а при экстракции складывать в специальный подсумок и потом пускать на переснаряжение. Это несколько снижало возможный темп стрельбы, но экономило казне 2 лишних рубля. Шлемами бы еще обеспечить пехоту, вообще было бы шикарно. Шлемами, не понял Дебич. Ну да, я указал рукой в сторону нарытых егерями окопчиков. В обороне из земли торчит только голова. Наличие на ней стального шлема позволило бы сократить потери минимум вдвое. И это еще про шрапнельные снаряды, если не вспоминать, и осколки от гранат. Теоретически штамповать шлемы по типу английских суповых тарелок Первой мировой войны мы уже вполне могли, вот только стали листовой на это дело лишней не было. Все, как обычно, упиралось в экономику. Пока войны никакой не намечается, имелся смысл сосредоточиться именно на мирном развитии. В целом маневры показали, что армия у нас уже давно растеряла тот багаж, который был накоплен за время войн с Наполеоном и сейчас представляет из себя силу весьма условную. Это еще раз уверило меня в необходимости скорейшей реформы вооруженных сил. Раз нечего особо ломать, то и бояться каких-то изменений к худшему не стоит совершенно. Тем более, что и войн никаких в ближайшее время вроде бы не ожидалось. Разве что на Кавказе персы, активно спонсируемые и вооружаемые англичанами, подозрительно шевелились вокруг наших границ, но в то, что шах решится начинать войну самостоятельно, без союзников я верил мало, слишком уж несопоставимы были силы. В той истории, насколько я помню, персы решились напасть исключительно на фоне новостей о восстании в Петербурге декабристов, что, впрочем, нашему южному соседу помогло откровенно слабо. Тут же расклад сил был еще сильнее не в пользу шаха. Гораздо более вероятной виделась новая стычка между персами и османами. Хотя и там султан Махмуд вроде как немного успокоил мятежные провинции, где кнутом, а где и пряником, разобрался с янычарами и принялся судорожно реформировать армию и государственный аппарат. Так что и Турция не виделась для персов совсем уж сладкой булочкой. 7 сентября 1828 года был султан даровал, при посредничестве России, конечно, грекам автономию и самоуправление, что положило конец длившейся уже 6 лет войне на Пелопоннесе. Автономию греки получили не слишком широкую, да и по территории султан их явно обделил. Кроме Пелопоннеса под действие султанского фермана попал лишь небольшой кусок земли с Афинами и окрестностями. Тем не менее такой исход войны устроил практически всех. Туркам это помогло остановить тянущую из их бюджета золото совершенно ненужную войну. Греки получили послабление и возможность хоть как-то легализовать свое национальное движение. Россия ослабила Османскую империю и усилила свои позиции на Балканах. Коалиция европейских государств, Наваринской битвы и дальнейшей русско-турецкой войны в этом варианте истории не случилось. Англичане с французами пока были совсем не в тех отношениях, чтобы объединяться против кого-то, ну во всяком случае без серьезного на то повода, ну а мы не горели желанием втягиваться в новую войну за чужие интересы. Греки нам, конечно, братья и вот это вот все, но постепенно набирал в Египте силу паша Мухаммад Али. Мы ему в этом как могли благоприятствовали, поставляли за недорого устаревшие оружие, помогали с советниками, но при этом придерживали за штаны, уговаривая не торопиться с полноценным отделением от Стамбула. Не то, чтобы я сильно переживал за благополучие султана, просто всему свое время. Как говорил в прошлой жизни Мао, правильный тезис, высказанный в неправильное время, неправильный тезис. Удар по туркам нужно было наносить быстро и скоординированно, в тот момент, когда все интересанты согласятся с отмеренными им кусками пирога, а внешние игроки будут не готовы впрягаться за Стамбул. А еще на фоне прошлогоднего обострения отношений с Австрией, мы потихонечку начали подбивать клинья к венграм. Это, очевидно, была работа в долгую, до 1848 года времени было еще очень много, но никто не запрещал нам пока начать налаживать связи, засылать глубоко законспирированных агентов в Будапешт и готовить тропы для передачи на ту сторону оружия. В общем, международная политика текла своим чередом. Эпилог. 4 ноября у меня родился сын, названный Михаилом. Я стал отцом в четвертый раз. Выбор имени оказался достаточно сложным, поскольку у Романовых были определенные проблемы с родовыми именами. Был целый список имен, которые считались плохими по причине неудачной судьбы их предыдущего носителя. Иван. После свержения малолетнего Ивана VI и последующего его убийства, из колоды выпало это имя. Василий, после убийства Василия Шуйского. Федор, тут все три Федора, Рюрикович, Годунов и Романов, имели слишком несчастливые судьбы. Алексей, тут подгадил сын Петра Великого. Петр, спасибо Екатерине и Орловым. Павел, и так понятно. Дмитрий, слишком много было лжедмитриев в смутное время. Так что при всем богатстве выбора нужно было либо вводить новые имена, либо прощать старые, либо использовать те, что есть. Константин, Николай и Михаил. Имя Константин мне не нравилось, да и с братом мы были в весьма сложных отношениях. Пускать в мир потенциального Николая II, пусть это произойдет когда-нибудь попозже и без меня, я совершенно не хотел. Оставалось имя Михаил, не самое худшее из возможных уж точно. И брату было очень приятно. А поздним вечером 11 ноября 1828 года мне принесли срочную телеграмму из Крыма. За несколько часов до этого там в построенном для монаршей четы Ливадийском дворце после короткой болезни скончалась императрица Елизавета Алексеевна. Жена Александра всегда была женщиной болезненной, тяжело переносящий климат Северной Пальмиры и поэтому с большим энтузиазмом приняла идею переехать на постоянное место жительства в Крым. Этот переезд подарил ей 2 лишних года жизни. Если мне не изменяет память, то в той истории она пережила своего мужа совсем не намного, на несколько месяцев. Здесь Александр был жив, а императрица смогла дотянуть почти до конца 1828 года. Смерть Елизаветы Алексеевны полностью поломала тот хрупкий баланс в отношениях между мной, Александром и государственным управлением, который установился в прошлые годы. Было очевидно, что теперь брат либо захочет вернуться в столицу и править, либо все-таки доведет до конца историю с отречением. Впрочем, за последние 5 лет регентства я уже вполне освоился в статусе самой главной шишки и был морально готов полноценно взять бразды правления в свои руки. 23 ноября траурный поезд с гробом императрицы. Александр всю дорогу провел рядом со своей усопшей женой, достиг Москвы, а на следующий день уже был в Петербурге. Похороны в соборе Петропавловской крепости прошли максимально скромно. Брат не хотел лишнего привлечения внимания, поэтому были только самые близкие. Впрочем, в приложении к статусу императора это означало добрых полсотни лиц. Я стоял под сенью собора, сверху на меня смотрели святые, вокруг толпились люди, а я думал о том, какую поразительную трансформацию пришел император за последние 30 лет. Ведь когда-то это был амбициозный молодой человек, желавший править, менять страну к лучшему, полный жизни любимец женщин. Сколько у него было любовниц? Много. А в итоге он последние 10 лет жил с нелюбимой ранее женой, в том числе за то, что та так и не смогла дать ему наследника, душа в душу. Такой вот странный и философский во многом поворот. А вообще брат выглядел плохо. Смерть Елизаветы сильно на нем отразилась. За прошедшие 2 недели, казалось, он постарел еще лет на 5. В свои 50 император выглядел на все 60. Я вышел на улицу из собора и вдохнул холодный сырой питерский воздух. Температура в этом году весь ноябрь держалась около нулевая. Снега не было, зато постоянно шел дождь. Ну как дождь, влажное нечто, среднее между густым туманом и легким дождем постоянно висело в воздухе, делая все вокруг еще более серым и мрачным, навевая мысли о самоубийстве. Ненавижу ноябрь, пробормотал я себе под нос, достал из внутреннего кармана серебряную фляжку, открутил пробку и сделал хороший глоток. Теплота пробежалась по пищеводу и упала в желудок. Стало чуть комфортнее. Алкоголем я не злоупотреблял ни в той жизни, ни в этой, однако иногда он был просто необходим. Терпеть не могу похороны. Весь следующий месяц прошел суматошно. С одной стороны, двор был в трауре, с другой, в конце декабря столица традиционно отмечала сначала день рождения императора, 23 декабря, потом Рождество и Новый год. Отменять празднество не пожелал сам Александр, но и принимать в них участие император тоже был понятным образом не готов. Ну а самый главный разговор состоялся уже в начале нового 1829 года. 8 числа брат попросил навестить его в зимнем, дабы обсудить наши дальнейшие планы. Карета качнулась и плавно остановилась. Уложенный экспериментальный асфальтовый участок, которым умостили несколько улиц, соединяющих Михайловские и Зимний, и по которым я ездил чаще всего, показывал себя с самой лучшей стороны. Асфальт избавлял от постоянного дребезжания, свойственного булыжным мостовым, и по местным меркам смотрелся крайне привлекательно. Можно даже сказать, футуристично. Я спрыгнул с подножки и, накинув капюшон плаща на голову, на улице было достаточно зябко, поспешил к парадному входу во дворец. За мной не отставая двинула охрана, подъехавшая на точно такой же карете следом за первой. Я старался не выходить на улицу без десятка опытных бойцов в прикрытии, даже если ехать было всего несколько минут. А после убийства Милорадовича и вовсе заказал себе блиндированную карету, которая давала хоть какое-то ощущение безопасности. Отдал плащ подскочившему лакею и двинул на второй этаж, где располагались императорские покои. Несмотря на то, что Александра в столице не видели последние несколько лет, ничего трогать в его части дворца, естественно, никто не стал. По вечернему времени в зимнем было тихо и пусто. Вечерами я тут бывал крайне редко, используя дворец исключительно как административное здание, где обитала часть административного аппарата, и даже посетителей предпочитал принимать в Михайловском. Пахло горящими свечами и сыростью. Последнее было традиционной проблемой дворца, победить которую так и не сподобились за те полвека, что он существовал. Нужно было либо устраивать коренную перестройку здания с прокладкой новых труб отопления, либо смириться с этим недостатком. Пока перестраивать зимний, в котором давно не жила императорская семья, никто не планировал. На входе в приемную меня встретил дежурный флигель-адъютант и сразу указал на дверь. «Проходите, его императорское величество ожидает». Из приемной дверь вела в небольшую комнату для встреч с теми людьми, которых император не был готов принимать в своем рабочем кабинете. «Проходи, Ники», — сквозь открытую дверь брат услышал, что я приехал. Император выглядел немного взъерошенным, собственно, початая бутылка коньяка на столе и пустой стакан как бы намекали на очевидную причину. «Выпьешь? Давай сначала о деле», — я мотнул головой. Слишком много было выпито за последних пару месяцев, сгоря и с радости, пора было притормозить. Впрочем, император, видимо, считал по-другому. Он только пожал плечами и налил себе в стакан алкогольного напитка на два пальца. «Все равно ждем Константина и Михаила. У нас сегодня семейный совет», — я вопросительно приподнял бровь. «Можно и, так сказать, на похороны императрицы из Варшавы приехал бывающий тут еще реже, чем император второй старший брат. Его я последний раз видел вообще черт знает, когда. Ты все-таки решил уйти?» Глубоко вздохнув, задал я главный вопрос. 5 лет прошло, как мы и договаривались, пожал плечами император. Настало время перемен. Караул устал, буркнул я себе под нос и сел на стоящий у небольшого круглого стола стул. Что, справедливо, уже в полный голос вынужден был я признать, что брат свою часть уговора выполнил. Подумал и попросил, налей все же, такое на сухую осознавать сложно. Александр хмыкнул, потянулся за стаканом, после чего плеснул конька и для меня. Некоторое время мы сидели молча, каждый думал о своем. Алкоголь, несмотря на ситуацию, а может как раз из-за этого, совершенно не лез в глотку. Сделав пару мелких глотков, я отставил стакан в сторону, лишь время от времени покручивая его в тон своим философским мыслям. На фоне языков пламени, горящего в углу камина, янтарная жидкость отбрасывала в разные стороны короткоживущие зайчики. Минут через 10 один за другим подъехали остальные братья. Мы молча поздоровались, они тоже сели к столу. Пару минут в кабинете стояла тишина, никто не решался начать разговор первым. «Я думаю, все догадываются, зачем я попросил вас сегодня собраться». Александр открыл ящик стола и достал оттуда лист бумаги. Отречение было уже подписано, оставалось только места для подписи свидетелей. «Ты уверен?» Единственное, что спросил Константин, прежде чем поставить свою подпись. Александр пожал плечами и кивнул. Обсуждать тут особо нечего было, о желании Александра отречься знали все. Михаил подписал и вовсе молча, после чего подвинул документ мне. Я быстро побежал глазами по ровным рукописным строчкам, достал авторучку и тоже поставил свой автограф. «Отлично», — прокомментировал это дело брат. «Завтра соберем госсовет и огласим об отречении. Следующие несколько дней у меня как-то выпали из реальности. Я постоянно с кем-то встречался, выслушивал поздравления, заверения в искренних верноподданнических чувствах. Но все это делал на полном автомате. Никак не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Теперь я был российским императором. А вы мне?»